Все было по-рабочему деловито, почти буднично, хотя в ближайшее время каждый мог отправиться на тот свет или на больничную койку в Склифосовского. И все это происходило под веселую французскую джазовую песенку, которую мы слышали из синего «Жигуленка», двигавшегося далеко впереди нас по подсыхающему шоссе. Я взглянул на часы. Было 6:20. Голос дежурного по городу полковника Серебренникова сообщил: «Марат, скорая помощь идет к вам из соседней больницы, будет минуты через 3-4 в вашем распоряжении. Вертолет ГАИ взлетит через минуту. Оба у меня на связи, доложите обстановку». «Все нормально, товарищ полковник», — доложил Светлов. «Продолжаю вести объект, подхожу к окружной дороге. Объект приближается к посту ГАИ на выезде из города». И вдруг этот же спокойный Светлов закричал матом: «Ёб твою мать, что он делает?» «Что там, Марат?» — тревожно спросил Серебренников. «Гаишник сраный остановил мой объект!» «Сережа, срочно дай команду ГАИ, пусть его отпустят! Ласкин, тормози!» Ласкин дал отмашку двум следующим за нами «Волгам», и мы табунчиком причалили к тротуару в ожидании событий. Там, впереди у гаишной будки, произошло непредвиденное. Дежурный капитан ГАИ, стоявший у бровки шоссе, жезлом остановил машину Долгособурова, лениво подошел к «Жигуленку», и мы услышали стандартный разговор офицера ГАИ с водителем. «Превышаем, товарищ водитель?» «Никак нет, товарищ капитан», — ответил напряженно веселый голос Долгособурова. «Ты дай ему трояк», — почти шепотом сказала Наташа. «Сюда вот посмотри», — сказал голос капитана. И, видимо, капитан показал Долгособурову оптический аппарат для фиксации скорости движущегося автомобиля. «Ваша скорость 54, а положено 50. Штраф сразу будем платить или акт составить?» «Сразу». Мгновенно согласился Долгособуров. «Дай ему червонец», — шепотом приказала Наташа. «Я даю, даю». Также негромко ответил ей голос Долгособурова. «Прошу, товарищ капитан, документики», — сказал голос капитана ГАИ. «Ну зачем же документики, товарищ капитан? Мы спешим, ну и богу. Вот десяточка, и квитанцию не надо, и сдачи. Документики». «Уже жестче», — сказал голос капитана ГАИ. «Ну, ёб твою мать!» — аж хряпнул кулаком по столу Светлов. «Да возьми ты взятку, паскуда! Да возьми взятку!» — и закричал в микрофон дежурному по городу. «Товарищ полковник, да что же там? Сергей, пусть ему прикажут взять взятку и отпустить!» «Ему уже звонят на пункт», — сообщил полковник Серебренников. «Сейчас уладим». «Да ни хрена ему еще не звонят! Звонили, он бы слышал!» «Живенько документики», — требовательно сказал Долгособурову голос капитана ГАИ. «А у меня телефон звонит. Или нет документов?» «Ну что вы, товарищ капитан, вот, пожалуйста. Просто мы спешим, взяли бы десяточку». «Десяточку тоже возьмем, товарищ, как фамилия, Долгособуров?» «Интересно, интересно, Долгособуров Герман Вениаминович... Интересно, подъедьте сюда, к бровочке, на площадочку, товарищ Долгособуров. Сейчас мой напарник подскочит, проедьте с ним в 4-е отделение. Там с вами поговорить хотят». «Ну, иду, иду», — произнес он, видимо, в сторону своей будки, где трезвонил телефон и приказал Долгособурову: «Живо, живо, на площадочку». «Еду». Мы увидели, как «Жигуленок» медленно покатил шоссе вбок к штрафной площадке, и фигура капитана двинулась к будке ГАИ. «Все», — сказал в «Жигуленке» голос Наташи в «Липле», — «спокойно». Ответил ей Долгособуров: «Не смотри назад. Я вижу его в зеркало». «Ну, что ты будешь делать? Поедешь в 4-е отделение? Ведь это уже неспроста. Никуда не поеду, спокойно». Теперь мы издали, а Долгособуров вблизи следили за каждым шагом капитана ГАИ, двигавшегося к ГАИшной будке. Ничто нельзя было изменить в этой ситуации. Службист-ГАИшник запомнил утренний сигнал о розыске Долгособурова. Эта непростая фамилия запала ему в память, а подробности следующего приказа не задерживать, а только сообщить о появлении из этой головы улетучились в течение долгого рабочего дня, затерялись среди других приказаний, распоряжений и прочей суеты. Кому предъявлять претензии? Сейчас все зависело от Бога и Долгособурова. ту секунду, когда капитан оказался на крыльце гаишной будки спиной к «Жигуленку», машина Долгособурова тихонько тронулась вперед.